Глава 4. Магнус. Не дожидаясь ее, я быстро вышел в коридор. Я не услышал ее шагов, но они непременно последуют. Рано или поздно все ученицы привыкают слушаться. Предсказуемые, скучные, избалованные дети. В первые дни с ними всегда было трудно. Они боролись против новых ограничений и возмущались, что им пришлось оставить привычных друзей и свои особняки. А мне предстояла сложная задача — переформатировать их в лучшую версию их самих. Высшие слои общества жили в мире кривых зеркал и неискренних отношений, где личность была менее значимой, чем то, что от нее можно было получить, и как много она могла контролировать и дать окружающим. Для общества было не так важно сделать избалованных детишек умнее и сильнее. Гораздо важнее было преподать им урок смирения, причем на своем примере. Но я был не таким человеком, так что применял к ним те методы, в которых и сам знал толк, а именно — дисциплину. Пройдя половину коридора, я понял, что она выскользнула из комнаты и идет позади меня. «Где мама?» Она старалась придать голосу уверенности, но он подрагивал, выдавая ее растерянность. Кто бы мог подумать, что изнеженная принцесса из рода Константин способна заботиться о ком-то кроме себя. Ее реакция на летучую мышь раскрыла ее с неожиданной стороны. Но она свела доброту на нет своими язвительными ответами и попыткой меня принизить. Никогда еще студенты не были так упрямы со мной. Она трусила позади в ожидании ответа, а в воздухе витала враждебность. Глянув через плечо, я убедился в своей правоте. Ее большие выразительные глаза будто пылали пламенем ада. Губы скривились, обнажив маленькие клычки. Светлые волосы спускались прядями по ее плечам и вдоль ее напряженных рук, а маленькие кисти сжались в кулачки с побелевшими костяшками пальцев. Она не опустила исполненного гневом взгляда, не показала слабину, лишь сосредоточилась на объекте своей ненависти. Она меня презирала. Это тоже было предсказуемо. Все мои студентки испытывали передо мной трепет, но они меня не ненавидели, как раз наоборот. Довольно часто мне приходилось выговаривать им за неуместное кокетство, а порой, что еще хуже, за безрассудную страсть. В случае с Тинсли Константин я подозревал, что страсть не будет проблемой, но все же она была точно такой же, как все остальные. Соплячка, которую кормили с ложечки, которые организовали трастовый фонд, дали личного водителя и набили гардероб дизайнерской одеждой и эмоциональным багажом, с которым ей трудно справиться. Надо было сказать ей правду о ее матери, о том, что эта женщина хотела было уехать, не попрощавшись, но я не смог этого произнести. Вместо этого я зашел в класс и жестом пригласил Тинсли войти. Она ждет. Ждет, да, потому что я приказал ей сидеть тут, пока я ходил за Тинсли ловить мышь. Я хотел, чтобы до того, как их пути разойдутся, они обе уяснили для себя нечто важное. Тинсли подошла ближе, но я не отступил, и ей пришлось протискиваться мимо меня. «Убийца!» — выдохнула она и проскользнула в комнату. В наших общих интересах я не стал заострять внимание на ее реплике. У меня будет полно времени, чтобы наказать ее за хамство. Я последовал за ней и закрыл за собой дверь. «Почему так долго?» Кэролайн поспешила ко мне, держа сумочку в руках. Она выглядела взвинченной и готовой как можно скорее уйти. «Сядьте», — я указал пальцем на первый ряд парт. «Обе». «Удивительно, что ты еще здесь», — Тинсли плюхнулась на стул и скрестила руки на груди. «Я думала, ты смоешься при первом удобном случае». «Я не смываюсь, миссис Константин», — я кивнул на стоящий позади нее стул. «Сядьте». Она возмущенно выдохнула, и жилы на ее шее напряглись, проявившись под кожей. Безупречной кожей. как красиво смотрелись бы синяки на этой тонкой и нежной шее, попади эта женщина не в те руки. В другой жизни женщины старше меня были моей слабостью, но не это, не эта женщина и не в этой жизни. Нельзя не признать, что Кэролайн была роскошной. Царская тонкость костей, сочный прорезанный алым рот, тело, что выдавало постоянные походы в спортзал. Прическа, уложенная волосок к волоску. Я находил ее крайне непривлекательной. Надменная и жадная до власти, с понятиями о благочестии, достойными самого Люцифера. Я провел собственное расследование и понял, что это холодное сердце не обладает ни одним из качеств, способных искупить ее грехи. В молчаливом противостоянии она выдержала мой взгляд, но все же опустилась на стул. Она была умной женщиной, достаточно умной для того, чтобы понять: я не из тех мужчин, кто отступается. А что касается ее дочери, Тинсли ссутулилась и сползла на стуле, воинственно глядя куда угодно, но только не на меня. «Мисс Константин», придав голосу ледяную нотку, я встал прямо перед ней. «Сядьте прямо». Она подняла глаза, завораживающие глаза, в которых отражалась вся ее внутренняя эмоциональная жизнь. Они прожигали меня насквозь. «Два слова! Один палец!» — произнесла она. Кэролайн ахнула. Я пнул носок Тинсли с такой силой, что она тут же выпрямилась на стуле. «Это...» — я показал на ее выпрямленную позу. «И есть...» Та поза, в которой надо сидеть в моем классе. С другими твоими недостатками я разберусь позже. Шокированная, она округлила губы в обиженную букву «О». Ее волосы, доходящие ей почти до пояса, имели жемчужный отлив и такую бледность, словно они выгорели на солнце. Длинные ресницы обрамляли удивительно округлые, широко распахнутые глаза. Светло-голубые, поразительные. Если добавить к этому небольшой курносый носик и тонкую кость, то ее можно было бы сравнить с эльфом. Чистокровная красавица с лицом, которое источает скрытую в ее обладательнице магию. К 30 годам она будет изысканной вне всякого сравнения. Та привлекательность, которой невозможно остаться равнодушным. Большинство мужчин сочли бы ее привлекательной уже сейчас, но я был из тех, кто испытывал отвращение к подросткам. Даже когда я был таким сам, я предпочитал женщин постарше. И эта одержимость меня разрушила. Священный сан не был моим призванием. 9 лет назад я сознательно наложил на себя епитимию. Целибат смог обуздать разраставшуюся во мне тьму, и, поселившись в школе-пансионе, я смог ограничить свои потребности. На факультете работали священники, профессора на пенсии, пожилые вдовы и несколько благочестивых пар. В таком окружении у меня не было ни единого искушения. Это было лучшее решение из всех, что я когда-либо принимал, и самое благородное, что я когда-либо делал. Я не был милосердным священником, но я был опытным лидером, и руководство школы позволило мне получить еще одну вещь, которой я жаждал больше всего — контроль. Этот маленький, уединенный уголок на краю мира стал моим королевством, и я знал, как именно в своем королевстве обращаться с представителями влиятельных и состоятельных семейств, как те, что сидели сейчас передо мной. «Я согласился на ваши правила», — я встал перед Кэролайн, тем самым заставив ее посмотреть на меня. «Потому что это мои правила. Каждое условие договора, которое вы мне выставили, уже прописано в школьных правилах. И если бы вы дали себе труд с ними ознакомиться, вы бы это знали». «Не смейте!» «Прочитайте. Ознакомьтесь с тем, как тут обстоят дела». «Мне нет дела до того, какая у вас фамилия и какими делами вы ворочаете во внешнем мире. Вы не имеете права приходить сюда и угрожать мне. Это моя вотчина, и здесь я принимаю решения в интересах моих студентов. Я не намерен угождать требованиям семейства Константин, ни матери, ни дочери, ни ваших помощников, адвокатов, телохранителей и других приспешников, которых вы на меня нашлете. Я скрестил руки за спиной, довольный тем, как Кэролайн напрягла плечи. Если вас это не устраивает, и вы, и ваша дочь можете идти. Они могли уйти или остаться. Мне было без разницы. У меня и так была облегченная нагрузка в классе. Вопрос был лишь в том, будет ли у меня больше свободного времени или мне придется посвятить его Тинсли Константин. Вне всякого сомнения, девочкой пришлось бы заниматься на постоянной основе. И неудивительно, что ей здесь было что сказать. «А что, решетки на окнах в интересах ваших студентов? А нам будут выдавать смирительные рубашки, чтобы мы не зарезались тут от горя?» Я проигнорировал ее, даже не посмотрел в ее сторону. Я смотрел в глаза Кэролайн, чтобы она, наконец, приняла решение. «Я была права на ваш счет. Она взяла сумочку и телефон и встала, глядя на меня. «Вы жесткий и бескомпромиссный. Именно то, что нужно моей дочери. Читай, вы не будете снисходительны к девчонке». И в этом она не ошиблась. «Тинсли!» По ее прохладному и равнодушному тону стало понятно, что она уезжает. Она подошла к двери. «Я жду удовлетворительный отчет от отца Магнуса». Никаких напутствий. Она даже не обернулась, чтобы бросить последний взгляд на девочку, которой она дала жизнь. Лишь размеренная стаккато каблуков по отполированному деревянному полу удалилась и исчезла в коридоре. Жестокая любовь. Не самый плохой вариант воспитания, и он имеет место быть — но если ребенок не видит ничего, кроме такой любви, то ни к чему хорошему это не приводит. Я перевел взгляд на девочку, сидящую прямо, с повернутой в сторону головой. Мне даже не нужно было видеть ее лица, чтобы сказать, что она пытается сморгнуть слезы. Тоска, печаль, страх. Через 3 секунды все это обратится против меня. 3. Ее дыхание убыстряется. 2. Она сжимает кулаки. 1. «Отправьте меня домой!» Она повернулась ко мне и затараторила. «Мне здесь не место. Я никогда не приму вашу устаревшую религию и не подчинюсь вашим дурацким правилам. Вы пожалеете о каждой секунде, что я проведу здесь. Так скажите же ей, что передумали, пока она не ушла». Скажите, что я недостаточно хороша для вашей школы, и вы не хотите меня здесь видеть. «Нет. Я что, неясно выразилась?» Она заскрежетала зубами. «Я обломаю каждый ваш хитроумный план на мой счет. Богом клянусь, мои факапы будут эпичными». «Ничего. Твое наказание будет таким же эпичным, как и твои факапы». «Вы...» — она мотнула головой. «Священники не ругаются». «С чего ты взяла? Ты хоть одного видела?» «Нет, но это же не... это же ненормально». Она слегка поёжилась, провела ладонями по бедрам, потом выпрямилась снова и обвела взглядом комнату. «Вы, летучая мышь, решетки на окнах, все это неправильно». Пришло время рассказать ей кое-что. Я сел на край парты позади нее и положил локоть на бедро. Когда-то к нам с гор спустились несколько соколов-сапсанов. Они начали гнездиться в церкви, прямо в каменной кладке над оконными проемами. Но проблема была в том, что недолетки врезались в стекло, пытаясь вернуться в гнездо, и ломали себе шею. После 3-го погибшего сапсана я приказал установить решетки. И с тех пор больше они не гибли. Гнев в ее голубых глазах угас, и я знал, хотя она никогда бы этого не признала, что нашел ее слабое место. Ее слабость была в том, что она жалела слабых, как и я. А летучие мыши различаются по половому признаку. Самки больше, их легко отличить. Я наклонился и сделал каменное лицо. «Твой малыш — это взрослый самец, и он не мог погибнуть, только если у него нет бешенства. Но в таком случае быстрая смерть была для него лучшим выходом. Я знал, что это чёртово создание должно было взлететь, но на всякий случай решил потом поискать его под окнами. Шесть остальных священников живут в кампусе. Встав, я не отвел от нее взгляда. Когда ты с ними познакомишься, тебе будет с кем меня сравнить. А до тех пор воздержись от скоропостижных выводов». Я поспешил к двери. «Иди за мной». Она беспрекословно подчинилась для разнообразия, но это ненадолго. Я провел ее вниз по лестнице в другой конец здания. На первом этаже стоял гул голосов, значит, в столовой собралась целая толпа. На следующий день начинался новый учебный год, и девочки праздновали воссоединение с подругами после летних каникул и приветствовали новеньких. Если бы она иначе вела себя на собеседовании, я бы позволил ей присоединиться к собравшимся. Но вместо этого я повел ее дальше, не останавливаясь. Она помедлила на входе в столовую, оглядывая вечеринку. «Что они делают?» «Едят, танцуют, веселятся. Привилегии, которых ты на сегодня лишена». Не замедляя шага, я повернул за угол. «Поторапливайся». «С каких пор еда — это привилегия?» Она поспешила за мной. «Я умираю с голоду. Надо было думать об этом прежде, чем открывать рот». Помедлив, я припомнил ей ее же слова. «Я не буду отнимать у тебя эту возможность. Позволю тебе научиться всему самой». «Я же не летучая», — хмыкнула она. «Я не потерплю неуважения. Каждая неблагодарность, каждая гримаса, каждый жест будут наказаны. Кивни, если ты поняла». Она скрестила руки, подобралась, выдохнула, но все же кивнула. Она скрестила руки, подобралась, выдохнула, но все же кивнула. «Хорошо. И перестань шаркать».